любимцы публики. Кроме дяди Джо, я часто переговаривался по телефону с Вайлем и Геннисом. Отвлекал их всяческой ерундой и не стыдился этого. Геннису позвонил ранним утром из Южной Каролины узнать, как тут обстоят дела с рыбалкой. Объяснил, что вокруг непроходимая частная собственность и нацпарки. «Ничего не поделаешь», — сказал Александр. «Рыбу вам придется здесь ловить в строго отведенном для этого месте. А наживку где взять?» «Так вы лопату возьмите и червяков-то накопайте». Дельный совет. Сразу видно бывалого человека. С Вайлем беседы были задушевнее. Я умудрился поговорить с ним про операцию «Дунай» в Чехословакии и современное положение дел в Чечне. На обе темы я реагировал одинаково. Лишь бы в России было спокойно. «Вторжение в чужое государство делает вас спокойным?» — возмущался он. «А вы сильно переживаете за какой-нибудь Гондурас? Вторжение оттянуло распад социалистического блока, предотвратило возможную войну. 21 августа в страну вошли передовые батальоны 1-й и 3-й механизированных дивизий США. Наши танки их отогнали. Благодаря этому я прожил счастливую юность». «Как вы можете при этом дружить с Горбаневской?» «Я и с Дремлюгой дружу». Примечание. Горбаневская, Дремлюга, участники демонстрации «Семерых». Демонстрация 25 августа 1968 года, также называемая «Демонстрацией семерых», была проведена группой из 8 советских диссидентов на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Конец примечания. «Он тут скупил целый квартал недвижимости, сдает русским. Я и не знал, что в Джерси-Сити столько русских. Они в вопросе с Чечнёй меня поддерживают. Мы должны остановить распад государства. Но не такими же методами, Вадим. Умоляю вас, Грозный бомбят. Гибнут старики, женщины, дети». «Война — вещь отвратительная», — соглашался я. «Но американцы бомбят чужие страны гораздо чаще. Как можно сравнивать?» — возмущался Вайль. «Наши делают все быстро и чисто. У меня другая информация, Петр Львович. Если вам нужен материал из первых рук, могу дать телефон старшего следователя по особо важным делам Андрея Сороки. Военная прокуратура, они осветят вам этот вопрос до мелочей. Это мой близкий друг, врать не станет». «Вы невменяемый человек», — удручался Вайль. «Давайте сменим тему разговора». Направление беседы Вайль изменил действительно резко. Он сказал, что я, как порядочный человек, должен пригласить из Москвы поэтов Кибирова и Гондлевского. Лучше бы мы продолжали говорить о «Пражской весне». А чем они хороши? Я к тому времени читал обоих и даже переговаривался по их поводу с дядей Джо. Боятся смерти, не любят женщин, уважают поэзию как жанр, позорище. Плоские советские вирши, соцреализм. У Гондлевского чуть поаккуратнее, но, по сути, одно и то же. Ирония из моды вышла. Игра стилей и цитатность вчерашний день. У них видно, как все слеплено, шито белыми нитками, просвечивает. Я в то время любил метафизику, тайну, чудо. Я их люблю и сейчас, но странную любовью. «Так сделайте им приглашение», — вторил Вайлю его побратим Геннис. «Мы же друзья. Друзья должны помогать друг другу». Мне казалось, что я слышу голос врача, обращающегося к пациенту дурдома. Пропаганда усилилась. В пользу поэтов-иронистов высказалась критик Лиля Пан, изобретшая термин «гудзонская нота». Напоминания о гениальности этой двоицы капали мне на голову, как вода в камере пыток. Русского литературного расклада я не знал. Опирался на собственный вкус. Если я плачу деньги, то имею на это право. То ли там духовности нет вообще, то ли, наоборот, ее слишком много, объяснял я свою позицию разным представителям творческой интеллигенции. Но не штырит. Меня не штырит. «Да они сейчас самые известные в России», — сорвался как-то Вайль. «Мы не в России», — ответил я. «И все эти искажения литературной действительности нам придется когда-нибудь исправлять. Поэзия ельцинского призыва уже сейчас требует тщательного пересмотра». Я вспомнил, что когда-то не любил и не понимал поэзии Бродского, а потом вдруг что-то просек и полюбил на всю жизнь. Может быть, с этими авторами произойдет то же самое? Приглашение мы набрали на компьютере в офисе «Радио Свобода». Ударили по рукам. Один поэт должен был остановиться у Пети, другой у меня. Когда у Кибирова случились осложнения с получением визы, к делу подключился Бродский похлопотать о ней в Госдепе. Американцы с дуру приняли мирного осетина за террориста. Перед приездом высоких гостей ко мне из Юты на каникулы прилетела дочка Ксении Иосифовны, Александра. Мы поднялись на Empire State Building, на статую Свободы, покатались на колесе обозрения на Кони-Айленде. Я был увлечен общением с ребенком, и когда мы с Петей отправились встречать знаменитостей в аэропорт, взял Сашеньку с собой. У метро, где была назначена встреча, Вайль зло зыркнул на меня. «Как мы поместимся в такси?» Петя считал, что из соображений гостеприимства такси предпочтительней. Он еле уговорил водителя усадить четверых человек на заднее сиденье и по возвращении взял с меня двадцатку за перегруз. Деньги я тут же отдал, девать Сашеньку мне было некуда. На Вашингтон-Хайтс, в гостях у Пети, мы взялись пить водку и закусывать. Поэты вспоминали общих знакомых. «Эта штормовочка у меня от Леши Цветкова», — говорил Гондлевский. «А этот ремень подарил мне Бахыт», — поддакивал Кибиров. «Кепки Бродского нужны?» — спрашивал я. «Я знаю одну даму из Амстердама, которая спиздила во время фестиваля его пальто. Секс имеет причудливые формы». «Поговорили о кино». «Сила в Голливуде», — считал Вайль. «Все, и хорошее, и плохое делается здесь. Я пенял на Европу, верил в кинематограф освобожденной Польши и Литвы, но звучал неубедительно. Времена итальянского неореализма прошли, новых французских комедий за последние десятилетия не появилось. Все равно Бельмондо круче любого Аль Пачино, а Моника Беллуччи красивей Лола Бриджиды». «Не обижайтесь, Вадим, на вещи надо смотреть объективно». «Вы видели работы Роберта Асавербе?» — продолжил настаивать я. «Такой кадр американам и не снился». Примечание. Роберта Сверба, 1932-1994, литовский оператор и режиссер, заслуженный деятель искусств Литовской ССР, 1974 год. Конец примечания. С настороженностью мы узнали, что вечер в Хобокене будет вести ортодоксальный Юрий Милославский. «Его я нейтрализую», — сказал Вайль, — «и не таких успокаивал». Вечер прошел хорошо, хотя я пригласил много местных, которые оттеняли столичный идеал. Сам выступил нормально, прочитал стихи после Лорки про Нью-Йорк. «Я люблю тебя», словно начался ремонт не в сожженных грозою дощатых университетах, где котенок гонял мандарин по глухим коридорам, а вахтерши вязали оранжевые свитера. «Я люблю тебя», — я вспомнил такую любовь, от которой плывут в табакерке сквозь ртутную осень, замерзают в больничной скорлупке, затерянной в море магеллановой нефти, качающей мрамор колес. Красиво, провинциально, трогательно. Одна университетская девочка из Бостона перевела эти верши и написала, что мне знакомо чувство дуэнде. Если для Бродского Аполлон и Одиссей давно вышли из моды, то метафора еще с горем пополам отстаивала свои жалкие рубежи. Остальные зубоскалили. Нынешняя жена Вайля, Элочка, подошла ко мне и сказала: «Сожалею, что не читала ранее. Будем читать», — и залилась смехом. Обычно мои разговоры с ней состояли из двух фраз по телефону. «Петю сейчас позову». «Петя выпивает, но и закусывает». Переводчица Белла Мизрахи взялась продавать книжки знаменитостей, приговаривая: «Получил букер, отказался от антибукера». Для меня это звучало неслыханной абракадаброй. Я попросил Гондлевского подарить мне его книжку. Он сообщил, что я могу приобрести ее у его агента Беллы Мизрахи. Парень после трепанации черепа соображал плохо. Прилетел в Нью-Йорк, получил гонорар, продал книгу организатору, и все бы ничего, хреновую книгу. Вечером я жаловался дяде Джо и зачитывал фрагменты из произведений Гондлевского. Александра уже уехала, но Кибиров, который должен был занять ее место, так ко мне на Варик-стрит и не перебрался. Среди фанерных переборок и дачных скрипов чердака я сам себе далек и дорог, как музыка издалека. Давно, сырым и нежным летом, когда звенел велосипед, жил мальчик, я по всем приметам, а, впрочем, может быть, и нет. Цитата из стихотворения Сергея Гондлевского, 1973 год. Это походило на рефлексии Пастернака. «Я сам себе далек и дорог, как музыка издалека, далек и дорог, как музыка сам себе». Юный нарцисс сидел на чердаке и слушал далекую, любимую сердцем музыку. И это было давно, как в эстрадной песне Юрия Антонова «Сырым и нежным летом, когда звенел велосипед». И потом вдруг переход на третье лицо о мальчике, которым он был по всем приметам, но в силу какой-то кокетливой изворотливости, может быть, и не был. Ускользающий мальчик, дуалистический мальчик, кровавый мальчик. Загадочные женственные стихи. «Я не такая, я другая, я жила, а может и померла». Бродский хохотал до слез. «Вы же не читаете тех, кого приглашаете?» «Да Куплочина. На эти деньги можно купить бутылку Абсолюта». «О, зря вы так». «Вот послушайте. Лег я навзничь, больше не мог уснуть. Много все-таки жизни досталось мне. Тимирбаев, платформы на пятый путь». Прокатилась и замерла в тишине. «Да, неплохо. Но книжку мог бы и подарить».